Риббентроп и Иоахим фон, 1893-1946, нацистский военный преступник, министр иностранных дел Германии, повешен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге. Смотрите статью Геринга.